Глава 10. Желтая орхидея. Да, это было полноценное, захватывающее погружение в мечту, которая неожиданно для нее обрела форму. Каждая деталь нереального мира хранила в себе частицу этой из ряда вон выходящей идиллической красоты, притягивающей взгляд. Каждый штрих всеобщей картины, от перламутровых мидий на дне до волокнистых облачков на небе, вызывал восторг, радуя глаз своей незабываемой уникальностью. С какой невероятной чуткостью, нежностью и любовью был создан мир, поглотивший ее целиком, без остатка. Девушка прислушалась. Сквозь гул мотора, шелест листвы, плеск волн, щебет и свист пернатых обитателей, ей вдруг показалось, что она слышит музыку, далекую, но все более отчетливую, живую, знакомую и очень естественную. Нет, ей не показалось. Музыка действительно звучала. И не только музыка, но и голос. Человеческий голос. Где-то невидимая женщина пела песню на иностранном языке. Пронзительно, звонко и отчетливо. Песня идеально вплеталась в музыкальное сопровождение джазового духового оркестра, напоминая отголоски старых черно-белых фильмов. Ни с чем не сравнимое звучание саксофона, мелодичные клавишные переборы фортепиано, гулкая поддержка тромбонов. А так петь надрывно и неподражаемо способны только негритянские исполнители, истинные мастера джазового искусства. Интересно, что это за концерт и откуда доносятся его манящие звуки? А может быть, это просто запись? Да какая разница? Теперь на душе у Ольги стало совсем хорошо и безмятежно. Она уже знала, что этот лес был не безлюден. Таким образом, какое-то подсознательное стремление держаться как можно ближе к обществу себе подобных, присутствующих у большинства Homo sapiens, было вполне удовлетворено, и Ольга могла с уверенностью сказать, что теперь она себя чувствует максимально комфортно. Растворяясь в потоке собственных мыслей, девушка засмотрелась на воду, несущую их волнистые отражения, и встрепенулась лишь тогда, когда Евгений обратился к ней. «А вот и желтая орхидея!» Оля подняла глаза и увидела приближающееся строение, появившееся среди деревьев непонятно откуда. Несмотря на свою определенную рукотворность, эта деревянная постройка вписывалась в пейзаж с максимальной органичностью. Небольшой открытый ресторанчик был выстроен на берегу острова, сплошь поросшего эвкалиптами и окруженного густым сочным тростником. Большая часть ресторана располагалась на воде в виде дощатого причала, надежно стоявшего на ровных бревенчатых сваях. Крышу декоративно украшали пальмовые листья. На перекрытиях и столбах, перемежаясь с вьющимися растениями, плющом и цветущими вьюнками, была развешана электрическая иллюминация с мигающими поочередно разноцветными лампочками. Над выходом светилась неоновая вывеска с названием заведения. Под крышей виднелись аккуратные столики, между которыми проворно скользили официанты с подносами. За некоторыми столами сидели посетители. Несколько людей стояло на узкой пристани, облокотившись на деревянный поручень и поглядывая на приближающуюся лодку. У причала уже покачивалось несколько разнообразных лодок, привязанных к разукрашенным столбикам. Евгений заранее приметил между ними место, наиболее пригодное для швартовки. Причал окружали цветущие на воде кувшинки, ласкающие взор и источающие легкий аромат. Между их круглых широких листьев, невдалеке, застрял бумажный кораблик, на верхушку которого опустилась тоненькая стрекоза сапфирового цвета. Немного посидев, она взлетела, треща своими прозрачными крылышками, и понеслась над водой мимо лодки, погнавшись за своей сестрой, отличавшейся от нее ярко-розовой окраской. Из желтой орхидеи уже совершенно отчетливо раздавалось звучание музыки и человеческое пение. Неизвестные исполнители, все еще скрытые от глаз, судя по всему, находились в дальнем конце помещения. Увидеть их мешали плетеные перегородки передней стены ресторанчика и низкая посадка лодки, позволявшая рассматривать сооружение только снизу вверх. По мере приближения ресторан казался все выше и выше. В конце концов, Евгений заглушил мотор, и лодка продолжала двигаться к пристани, уже повинуясь исключительно силе инерции. Протиснувшись между двумя катерами, она стукнулась носом о край причала и остановилась. На пристани их уже поджидал незнакомый загорелый человек, который без лишних слов принялся привязывать лодку к столбику. Осторожно, стараясь не раскачивать ее, Евгений пробрался вперед и, деликатным жестом попросив Ольгу отодвинуться, чтобы пропустить его, прошел мимо нее, ступил на нос и, ухватившись за столб, выскочил на причал. Подав руку своей спутнице, он помог ей выбраться вслед за ним. Теперь она смогла поближе рассмотреть людей, стоявших на пристани. Все они были иностранцами, но из какой страны – непонятно. Смуглые, черноволосые, коренастые, в широкой, простой домотканной одежде. Индейцы? «Идем за столик», – тихонько ухватил ее под локоть Евгений, сбив с мысли. И они вошли внутрь, окунувшись в совершенно новую атмосферу, насыщенную ароматами пряностей и фруктов. Помещение было небольшим, да и людей в нем находилось не очень много. Посетители спокойно сидели за столиками и тихо разговаривали. Когда Ольга с Женей вошли, все присутствующие практически одновременно посмотрели на них. И это заставило Олю съежиться и скромно потупить взгляд. Но ее неловкость быстро схлынула. Люди, обратившие на них внимание, мило улыбнулись и поприветствовали их легкими кивками, как старых знакомых. Женя ответил им тем же, и Ольга последовала его примеру, после чего все посетители отвернулись и, как ни в чем не бывало, продолжили свои трапезы и общение друг с другом. Публика была весьма разношерстной – белые, мулаты, негры, мужчины и женщины, все добротно одеты и чрезвычайно культурны, очень необычное, хотя и весьма приятное общество. В дальней части уютного заведения располагалась небольшая сцена, на которой выступал маленький джазовый оркестр, под чей виртуозный аккомпанемент великолепно исполняла невероятно знакомую, но забытую песню «Пышная негритянка». В какой-то момент Ольгой овладел новый конфуз. Она вдруг осознала, что все посетители, находившиеся здесь, были очень элегантно одеты, в то время как они с Евгением. Мысль оборвалась. Когда на них успела появиться новая одежда? Оба уже щеголяют в дорогих и красивых выходных костюмах, незаметно подменивших купальни. На Жене теперь строгая троечка и темно-фиолетовый галстук с маленькими блестками, а Оля облачилась в изящное вечернее платье бордового цвета с открытыми плечами. Ее ноги обулись в симпатичные лиловые туфельки с золочеными шпильками, а моментально высохшие волосы сами собой уложились в шикарную прическу, словно девушка только что вышла из парикмахерского салона, а не путешествовала под водой. Эта очередная метаморфоза, безусловно, впечатлила Ольгу и, нахлынув на нее волной трепетного вдохновения, заставила гордо поднять голову. Вместе с посетителями на пришедших гостей, неспешно идущих между столиками, также обратил внимание худой бармен, жонглирующий бутылками за стойкой бара. Красиво завершив смешивание очередного коктейля, он махнул им рукой и тут же сделал беглый знак одному из официантов, который без того уже спешил ко вновь прибывшим, вертко лавируя между столами и мастерски избегая столкновения с коллегами, встречающимися на пути. Через несколько секунд этот официант уже стоял перед ним. В его чертах улавливалось что-то то ли испанское, то ли португальское. Треугольное лицо, жгучие карие глаза, ровный загар, кудрявые черные волосы, уложенные в длинную аккуратную косичку, идеально чистый костюм и перчатки. На согнутой руке висит неизменный атрибут – кипельно-белое полотенце. Евгений и Ольга остановились, и официант поприветствовал их, лучезарно улыбнувшись и тряхнув головой. «Буэнос тардес, сеньор Калабрин. Кому эсто остет?» «Ола, Себастьян», – ответил ему Евгений. «Муй бьен, грасис». И, указав на свою спутницу, продолжил. «Эсто эс, сеньорита Вершинина». «Буэнос тардес, сеньорита», – поклонился Ольге официант и на ломаном русском продолжил. «Рады знакомстве, ви очаровательни». «Спасибо», – растерянно пробормотала Ольга, припоминая все то малое, что она знала по-испански. «Мучо грасиас». «Это наш мастер обслуживания. Его зовут Себастьян», – представил официант Евгений. «Очень приятно». После обмена приветствиями Женя тут же перешел к делу, обращаясь к Себастьяну уже по-русски. «Дружище, наш столик подготовлен?» «Си, сеньор», – кивнул официант и повел их к дальнему крайнему столику, расположенному возле перегородки, отделявшей помещение от пристани. Оптимальное место, с которого открывался прекрасный вид на мангровый лес и откуда можно было беспрепятственно любоваться водой, поросшей красивыми кувшинками. Евгений умел выбирать места. «Не знала, что ты владеешь испанским», – шепнула ему Ольга, когда они направлялись к ожидавшему их столику. «Я? Да ты что? Не владею, конечно», – ответила Женя. «Просто заучил несколько дежурных фраз, вот и все». «Вот как? Ну-ну». Оля усмехнулась. «Я объясню тебе». Подойдя к столику, он выдвинул стул и пригласил ее сесть. «Присаживайся». Благодарно кивнув, девушка уселась поудобнее. Евгений занял место напротив нее и перевел взгляд на ожидавшего официанта. «Вам как обычно?» – поймав его взор, спросил тот. «Си, Себастьян». «Сеньорита?» Женя вопросительно посмотрел на Ольгу, та пожала плечами, таким образом дав ему понять, что она доверяет его вкусу. «Сеньорите то же самое, что и мне. И еще, принеси один тропикалис для дамы. Ну и фруктов, конечно». «Будет исполнено». Кивнул Себастьян и тут же ускользнул в сторону выполнять заказ. Весело улыбаясь, Евгений посмотрел на Олю и пояснил. «Себастьян вроде как мой личный официант. Как-то так повелось, что здесь меня обслуживает только он». «Он лучший из официантов?» – скинула бровь Вершинина. «Не в этом дело. Здесь все официанты очень хорошие и добросовестные. Просто у Себастьяна лучше всех получается угодить мне. Он точно понимает мой вкус и угадывает любую, даже мельчайшую прихоть. Несмотря на то, что по-русски он едва говорит. Он испанец?» «Пуэрториканец. Из уважения я с ним говорю на испанском, а он со мной на русском. Точнее, пытаемся говорить». Женя рассмеялся. Ольга осмотрелась. Круглый столик, за которым они сидели, был покрыт идеально чистой скатертью. По краям лежали приборы, в центре стояла перечница, солонка и еще какие-то баночки со специями и жидкостями. Также там находились стаканчики с салфетками и китайскими палочками. Над всем этим возвышалась необычайно красивая хрустальная ваза, в которой благоухал букет белоснежных лилий. Мигающие разноцветные фонарики, связанные в длинную гирлянду, тянущуюся по притолоке, отбрасывали на скатерть тусклые цветные блики. «Ты не разочарована?» – на всякий случай спросил у подруги Евгений. «Ну что ты, ни в коем случае. Мне здесь очень нравится. Я знал, что тебе понравится. Теплая, спокойная обстановка, царящая здесь, как нельзя лучше способствует душевному разговору». Обратив внимание на негритянку, поющую на сцене, Ольга заметила, что та пристально смотрит на нее. Своей песней певица словно обращалась к ней время от времени, помахивая своей пухлой рукой в ее сторону и улыбаясь сверкающей улыбкой. Сомнений не оставалось, она пела для нее. «Как хорошо поет эта женщина», — произнесла Оля. «У нее такой звонкий голос, прямо за душу цепляет. Жаль, что слова песни не все понимают». «Я тоже», — усмехнулся Женя. «Да это и не нужно. Эту песню надо просто слушать, а не понимать. Песня сама достучится до твоего сердца, а уж сердце ее точно поймет». «Верно, я согласна с тобой. Да мне и певица нравится. Она словно излучает доброту. Ну, это, наверное, потому, что она по натуре своей милейшая добрячка. Да и вообще, злых людей ты здесь не встретишь, как ни ищи. Неужели в этом мире действительно не существует зла?» «Сегодня здесь зла действительно не существует», — качнул головой Евгений. «Забудь о нем, отдыхай». Ольга улыбнулась. Ее душа давно не испытывала такого спокойствия и умиротворения. Хотелось раствориться в этом удивительном мире, хотелось петь вместе с добродушной негритянкой, хотелось жить. Появился Себастьян с подносом, на котором стояли тарелки, бутылки и блестящие фужеры. Аккуратно, поочередно он стал выставлять принесенные лакомства и напитки на их столик, не переставая при этом блистательно улыбаться. Опустошив поднос, он ступил назад и кивком поклонился, сначала Ольге, затем Жене. Оля тоже ответила ему легким поклоном. Евгений поблагодарил официанта. «Си, грасиас». После этого услужливый пуэрториканец их покинул. «Он такой улыбчивый», — поделилась своими впечатлениями Ольга. «Прям сияет радостью». «Эта черта меня в нем тоже привлекает», — ответила Женя. «И на чаевые я не скуплюсь. Ну, пожалуй, стоит приступить к трапезе». «Здесь все такое аппетитное. Ты не смотри, а угощайся. Это ведь все для тебя». «Здорово. С чего бы начать?» «Попробуй тропикалис. Хорошая вещь». «А что это такое?» «Это вот он». Усмехнувшись, Евгений указал рукой на стоявший возле нее бокал с каким-то необычным тропическим напитком ядовито-зеленого цвета. Из бокала торчал пучок декоративных листьев, а также полосатый зонтик и трубочка. На краешек был нацеплен кусочек какого-то экзотического фрукта. «Это напиток или украшение?» – пошутила Оля. «И как мне это пить? Здесь сплошные джунгли». «Для этого тут предусмотрена трубочка». «Ага, понятно. Ну что ж, раз ты рекомендуешь, пожалуй, попробую». Она подняла бокал. «Цвет, прям скажем, вызывающий. Не бойся, не отравишься. Просто попробуй». Прильнув губами к трубочке, Ольга втянула в себя прохладную сладкую жидкость, изобилующую такими невероятными ароматами, что с непривычки у девушки закружилась голова. Напиток походил на божественный нектар. Нежный, душистый, совершенно неприторный. Оля не сразу смогла от него оторваться. «Ну, как?» – выжидающе спросил Евгений. «У меня просто нет слов. Что это за сок?» «Это коктейль. Смесь из нескольких тропических фруктов, которые подобраны настолько искусно, что получается вот такое чудо. Особый рецепт. Да ты угощайся, смотри, какой хороший салат. А вот жаркое, икра, лангусты», — по-хозяйски руководил Женя, открывая одно блюдо за другим. «Фрукты специально для тебя. Бери все, что понравится». «Мне все нравится». Ольга жадно осматривала стол, тарелки на котором словно возникали из ничего, так как Себастьян, кажется, приносил гораздо меньше угощений, чем уже появилось на столе. «Но какая разница? Главное, что все это было, радовало глаз, щекотало ноздри, раздразнивало аппетит. Двое суток, проведенных практически впроголодь, давали о себе знать. Оля сейчас с удовольствием съела бы любую самую посредственную пищу, не говоря уже о таких аристократических блюдах, как эти. Поэтому такое богатство выбора привело ее в замешательство. «Вот все и ешь», – кивнул Женя и тут же принялся откупоривать непонятно откуда возникшую бутылку красного вина. Избавившись от раздумий, Ольга без промедления набросилась на жареное мясо, торопливо отпилив от него острым ножом приличный кусок и тут же отправив его в рот. Вкус был просто изумительным. Хрустящая корочка и сочная мякоть. Свинина буквально таяла во рту. Не успев хорошенько прожевать этот кусок, девушка принялась за салат. Забывшись на какое-то время, она, одурманенная вкусом, полностью сконцентрировалась на еде, набивая рот свежими дурманящими разносолами всевозможных аппетитных деликатесов. Евгений неторопливо взял вилку и принялся рассеянно ковыряться в своей тарелке, из деликатности поглядывая в сторону, чтобы не смущать проголодавшуюся спутницу своим пристальным взглядом. Через некоторое время Ольга, опомнившись, отвлеклась от еды и вновь обратила на него внимание. «Я, наверное, веду себя как полная невежа. Прости, пожалуйста, просто вся эта замечательная вкуснотень настолько соблазнительна, невозможно оторваться. Там, на корабле, мы второй день питаемся просроченным сухим пайком. Я успела основательно соскучиться по нормальной еде. К тому же, таких изысканных лакомств я отродясь не пробовала», – виновато оправдывалась она. «Тебе незачем извиняться. Я ведь и пригласил тебя именно для того, чтобы спокойно покушать и поболтать», – ответил Евгений. «А каким может быть разговор на пустой желудок?» «Это верно. Но все равно есть вещи, которые гораздо важнее еды. Знаешь, Жень, мне так хочется с тобой поговорить, так хочется узнать побольше о твоем мире, обо всем, что с нами происходит, что было доселе скрыто от меня. Обидно тратить драгоценные минуты, отведенные нам для общения, на заурядное чревоугодие вместо душевного разговора. Не забивай себе голову этими пустыми волнениями. Отдыхай, наслаждайся, расслабляйся. Я легко могу рассказать тебе о том, что тебя интересует, пока ты утоляешь свой голод. Это очень мило с твоей стороны. Ну что ж, расскажи мне обо всем этом». «О чем конкретно?» «Ну, об этом». Ольга сделала своей вилкой в воздухе широкую дугу. «О мире, в котором мы находимся. Как ты его сотворил? Что тебя навело на мысли его создать? Сколько еще таких миров ты насоздавал? И вообще, как все это возможно? Что за волшебство такое?» «Волшебство? Никакого волшебства. Обычная трансценденция. Воплощение фантазии. Я осуществил подъем на очередную ступень самопознания и узнал, на что способен наш разум, выходя за привычные рамки бытия. Видишь ли, многие люди ошибочно пытаются расширить свое сознание неестественным химическим путем, более простым, но менее эффективным. Наркотики, галлюциногены, прочие препараты, органические и синтетические – все это путь в никуда. Человек просто заглядывает в замочную скважину, вместо того, чтобы распахнуть дверь и войти, и плата за этот психический вуайеризм практически всегда бывает слишком тяжелой. Зависимость, ломки, мучения, безумие и смерть. Исход всегда один. Некоторым ортодоксальным шаманам действительно удается приоткрыть дверь своего сознания, используя для достижения этой цели специфические подручные средства – наркотические травы, грибы, коренья и прочее. Но все это, я тебе скажу, ерунда. Максимум, что у них получается – просунуть свой нос сквозь дверную щель. И главным мастерством является умение выделять из череды обычных глюков истинные вещи, происходящие за пределами всеобщего понимания. В остальном же шаманизм всегда соседствовал с обычным шарлатанством. И это правда. Шаманы, колдуны, знахари, ведуны, чернокнижники, маги и ведьмы. Из всех потусторонних образов, видимых ими, как правило, 98% выдумывают сами, а то и все 100. Не всякий разум способен постичь запредельные. А обкуриться марихуаны, обнюхаться дурманящих трав или наесться псилоцибиновых грибов может каждый дурак. Галлюцинации будут просто потрясающими. Чего только не увидишь. А после всей этой бредовой галиматьи люди обычно чувствуют себя крайне паршиво. Я считаю, что так им и надо. Ты так натуралистично об этом рассказываешь? Приходилось самому испытывать подобное? Ну что ты, скажешь тоже. Неужели я похож на идиота? Наркотики – это не мой профиль. Просто я изучал все эти феномены. Общался с наркоманами, пытался узнать побольше о том, что они видели там, за пределом. Узнал? Разумеется, нет. Это было моим заблуждением. Что они могли там видеть? Небольшая разница чувствовалась лишь в типах наркотических препаратов. Я обнаружил, что те, кто использует природные средства, иногда действительно добиваются освобождения своего сознания, в отличие от тех, кто применяет синтетику и химикаты. Хотя это ни о чем не говорит. Дальше освобождение сознания у них дело не заходит. Ведь это не тренировка разума, а его жесточайшее истязание. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наркотики не помогут человеку расширить горизонты собственного сознания. Убить себя – да, постичь – нет. Понятно. Нет ничего удивительного в том, что наркотические препараты не способствуют изучению собственного разума и построению вот такого мира. Я всегда знала, что это ложный уход от проблем. Но если не наркотики, тогда что позволило тебе войти в эту дверь? Спросила Ольга, выбирая из фруктов яблоко порумяннее. Дальше шаманов, строящих свое общение с потусторонними силами посредством наркотических препаратов, пошли йоги и тибетские монахи. Вот им действительно удалось сделать шаг за эту дверь гораздо раньше меня. Наркотики – это простой способ увидеть дверь, но не войти в нее или же просто заглянуть внутрь. А вот медитация, нахождение гармонии с самим собой – это уже совсем другой ход, более правильный, сложный путь к двери, но действенный. Если ты дойдешь до нее, то сможешь и войти. Ты сказал «более правильный», – заметила собеседница. Значит, медитация – не единственный вариант? Разумеется, нет. На нем строится тот путь, по которому я дошел до всего этого. Но в медитации опять-таки много ложных, побочных путей, ведущих в тупики. Разум тренируется насильно, противоестественно. Его изучение строится на ущемлениях, ограничениях, самоистязаниях. Древние мудрецы посчитали, что единственный верный способ достичь границ бытия – это пустить сознание по единственному руслу, беспрестанно его контролируя. Хороший способ, но крайне мучительный. тому же он не обходится без деформации разума, обязательного явления в подобных тренировках. Есть еще одна дилемма. Зачастую йоги сами не знают, зачем пытаются проникнуть вглубь собственного сознания. А действительно, зачем они это делают? Неизвестно, что побуждает их. Спроси, начнут бубнить что-то невразумительное, основанное на религиозных предрассудках, а истинного ответа так и не дадут. По мне, так единственное, что дает людям йога и медитация, это контроль над собственным телом и сознанием, укрепление функций организма, предотвращение болезней и недугов. Грамотное применение этих знаний очень полезно. Но это, как ты понимаешь, только верхушка айсберга. Все равно, что использовать атомный реактор для работы одной лампочки. Мы и представить себе не можем, что ждет нас за границей сознания. Поэтому те, кому удалось шагнуть за его порог, уже не могут вернуться назад. Этим чревата медитация. Истерзанный разум, терпящий жуткие перегрузки, уже не в состоянии переключиться на адекватное восприятие бытия. Понимаешь? Не совсем. Ну, представь, что ты, стремясь постичь истинную ценность дыхания, плотно затыкаешь себе нос и накрепко заклеиваешь губы, оставив между ними тоненькую трубочку, через которую и будешь дышать всю оставшуюся жизнь. Вот йога – это примерно то же самое. И чем больше ты себя ограничиваешь, тем ближе ты к постижению великих таинств собственного разума. Но это не главный путь. А какой же тогда главный? Нужно просто понять, что наша фантазия – это не глупость, это ключ. Ключ к той самой двери. Именно фантазия движет всем остальным. Не обижайся, но мне кажется, что тут одной фантазии мало. Ты права, нужен проводник. Тот, кто знает путь, тот, кому ты поверишь. Кроме этого, нужно замкнутое пространство, чтобы отвлечься от сущего. Но отвлечение должно быть не таким, как у монахов или йогов. Ну, когда ты окружен соблазнами, но вынуждаешь себя воздерживаться. А вынужденное, независимое от тебя. И еще потребуется время. Много времени, чтобы все осознать и понять. Долгие месяцы я был узником, запертым в узком пространстве. Это послужило толчком для поиска нового пути. Пути внутрь, а не наружу. А кто был твоим проводником? Мой враг. Я не хочу о нем вспоминать. И проводником он был условным. Потому что он никуда меня не вел. Это я за ним шел. Но суть не в этом. Я нашел дорогу, и это главное. А потом началось созидание. Заполнение пустот и постижение новых интеллектуальных пространств. Евгений вздохнул. Этот мир далеко не первое мое творение. Просто небольшая аллегория. Островок счастья во вселенной хаоса. Как пример продуктивной синергетики. Даже не знаю, что меня побудило создать этот мирок. Наверное, здесь отразилось мое стремление к покою и умиротворению. Слились воедино самые теплые чувства, порожденные моей душой. Получился обычный маленький уютный и тихий уголок счастья. Чудесное местечко. Настоящий рай. Ольга кивнула головой и перешла на шепот. «Жень, а я смогу создать такой мир? Как ты думаешь, у меня получится, если я попытаюсь?» «Я думаю, что ты сможешь создать мир, который будет гораздо лучше этого», — ответил Евгений. «Ты поможешь мне его построить? Будешь моим проводником?» «Всему свое время». «Понятно. Вообще-то меня и этот мир вполне устраивает. Даже не знаю, что еще в него можно добавить. Он кажется мне идеальным». «Он далеко не идеален, поверь мне. Просто ты увидел его первым, а ведь есть и другие». Такие же чудесные? Гораздо чудеснее. Намного фантастичнее и удивительнее. Вот только не все они добрые. А есть и злые? К сожалению, да. Злые и страшные. Их немало. А зачем ты строил злые миры? Неужели это приятное занятие? Не я их строил. Точнее, некоторые из них, конечно же, строил я, но иначе было нельзя. Это была не моя воля. А чья? Евгений пристально на нее посмотрел, ничего не ответив. Извини. Оля виновата, опустила глаза. Если тебе неприятно об этом говорить, то лучше пропустим это. Рад бы пропустить, но от этого, увы, никуда не деться, грустно ответил Женя. Мы поговорим об этом. У меня только одна просьба. Давай не будем говорить об этом сегодня. Не хочется портить наш прекрасный вечер и хорошее настроение. Ничего не имею против, согласилась Ольга. Так что ты там говорил о создании миров? Сколько времени нужно потратить, чтобы создать такое чудо? Сложно сказать. Все зависит от способностей человека. И опять он выделил слово «человек». Теперь уже Ольга обратила на это внимание. «Это понятно, но все же, вот я, на твой взгляд, за сколько дней смогу освоить это мастерство?» «Ну, не знаю. Обманывать не буду, всякое может быть. Надо попробовать, тогда станет ясно. Может быть, одолеешь за один день, может, за один год, а может, и не справишься никогда». «Я буду очень стараться. Не сомневаюсь». Евгений умело заполнил хрустальный фужер Ольги рубиновым вином. Как говорится, терпение и труд, все перетрут. Ну, давай-ка мы с тобой выпьем за грядущее открытие. Давай. Оля подняла фужер и посмотрела сквозь его узорчатую прозрачную стенку, любуясь чистым, кроваво-красным содержимым. За нашу необычную встречу. Хрусталь звякнул, сдав мелодичный гул, различимый лишь в абсолютной тишине, и губы припали к его краешкам, смакуя божественный напиток, несущий в своей душистой прохладе ассоциации с богатыми виноградниками, залитыми лучистым солнцем и жирными, разбухшими от пьянящего сока гроздями, оттягивающими крепкую лозу. Вино было бесподобным. Ах, Евгений отстранился от своего фужера и, с улыбкой взглянув на него, произнес: 1915 год выдался поистине урожайным. Прекрасная выдержка, идеальная крепость. Оно насыщено, как кровь, и ароматно, как божественная роса. А что ты о нем думаешь? Я думаю, что ты знаешь толк в отличном вине, согласилась Ольга. Оно, наверное, очень дорогое. Наверное, да, пожал плечами собеседник, поставив фужер обратно на стол. Здесь цена не имеет значения. Это только в реальном мире за все нужно платить, причем в десятки раз дороже реальной стоимости. Сейчас уже реальный мир кажется мне далекой иллюзией. Словно я прожила здесь всю свою жизнь. Будь осторожней с иллюзорной жизнью. Она может как спасти тебя, так и убить. Но это предостережение так, на всякий случай. Поэтому не пугайся и ничего не бойся. Насколько я тебя знаю, у тебя хватит ума, чтобы избежать фатальных ошибок. Ты далеко не наивна, и это большой плюс. Когда будешь создавать свои собственные миры, рационализм и здравый смысл окажут тебе огромную помощь. А когда мы сможем начать эти уроки? Уроки? Ну да, уроки миросоздавания. Я правильно выразилась? Оля рассмеялась. «А разве ты уже не начала это постигать?» – всерьез удивился Евгений. «То есть? Ты хочешь сказать, что я уже?» «Знаешь, Оля, твои слова вызывают у меня удивление. В самом деле, ведь твоей природной наблюдательности можно только позавидовать. И я всегда восхищался этим твоим качеством, но подобная невнимательность меня просто поражает. Почему ты до сих пор не можешь увидеть очевидного?» «О чем ты говоришь? Я действительно тебя не понимаю. Будь добр, поясни, а не затуманивай все еще больше. Возможно, я действительно обладаю неплохой наблюдательностью, но я не провидица». И, пожалуйста, давай обойдемся без лишних шарат, хорошо? Ну что ж, на первый раз так и быть прощаю. Но на будущее запомни. Если ты хочешь постичь все таинства и научиться создавать материальное из хаоса, то ты должна без чужих подсказок замечать все всегда и сразу. И не случайно тебе это говорю. Не для того, чтобы ткнуть тебя носом в прокол, природу которого ты пока еще не понимаешь, и поэтому сердишься на меня. Ведь в будущем этот мой навет не раз спасет тебе жизнь. И с неизвестным придется сталкиваться постоянно, так что... Ладно, ладно, я поняла, не ворчи. Ольга с улыбкой подняла руки. «Просто для меня действительно все здесь в диковинку, и я не знаю, чего мне ожидать. Ты ведь мне поможешь освоиться?» «Помогу». «Я не ворчу на тебя, просто предупреждаю. Это для твоего же блага. Я приму это к сведению. Так что я пропустила?» «В этом платье ты выглядишь просто потрясающе. Оно тебе очень идет». «Спасибо. Мне оно тоже понравилось. В этот раз ты просто идеально подобрал мой наряд. Точно по моему вкусу». «Так вот, что ты имел в виду. Я должна была заметить появление этого платья. Я его заметила». «Ты все еще ничего не поняла», — Женя вздохнул. «Стараюсь объяснить доходчивее. Для начала я тут практически ни при чем. Комплименты в мой адрес были незаслуженными. И заметить ты должна была не появление платья, а то, какое оно». Ольга задумалась. «Разве это не твоя работа?» «Странная девушка», — произнес Евгений, глядя в сторону. «Не узнает собственное платье». «Да, Олечка, тебе еще учиться и учиться предстоит». «Собственное? А какое же? Ведь это ты его создала, а не я. Понимаешь теперь? Ну уже, покопайся в своей голове, вспомни, как оно появилось. Не смотри на меня, пытаясь найти ответ. Ищи его здесь». Он медленно прислонил указательный палец к ее лбу. «Я? Я его создала? Ну как? Спроси себя». «Я не знаю. Оно просто возникло. Сначала я была в купальнике, потом мы зашли сюда, и появилось это платье. Я думала, что так и должно быть, что это опять твои проделки». «Хотя бы на секунду забудь о сказках, магии и волшебных превращениях. Здесь ничего не появляется просто так. Я объясню тебе. Да, в купальник тебя нарядил я. Выбрал его на авось и почти угадал с твоим вкусом. Мне пришлось его выдумать самому, потому что ты не знала, что тебя ждет, и не предполагала, во что тебе предстоит облачиться. Но когда мы вошли в ресторан, твой разум начал работать в правильном, созидательном русле. Независимо от твоих мыслей и эмоций, рационализм и логика сработали крайне конструктивно и правильно. Любой человек на твоем месте в подобной ситуации не смог бы миновать подобных инстинктивных потребностей, порождаемых сознанием. Ты увидела людей, одетых в красивые костюмы и платья. И это была совсем иная декорация, нежели предыдущая, с подводными приключениями. И требовала эта новая декорация подобающую форму. Все были прилично одеты, в то время как ты была полуголой. Это не может не смутить, верно? Ты ведь пришла не на пляж, а в культурное заведение, посещаемое интеллигентными людьми. Осознав это, ты почувствовала стеснение. Ты непременно должна была быть в вечернем платье, подходящем для этой новой обстановки. Независимо от тебя, твой мозг дал импульс переодеться в платье. В реальном мире эти внутренние позывы в подобных ситуациях обычно вызывают лишь смущение и стыд. В иллюзорном же мире они способны легко материализоваться. Я понятно объясняю? Кажется, теперь я начинаю понимать. Полагаю, что это имеет нечто общее с подводным телепатическим общением. Конечно. Более того, они взаимосвязаны самым непосредственным образом. И их связывает не нечто общее, а единое целое. А ты, я смотрю, не безнадежно. Евгений протянул ей большой персик. Выходит, что я, сама того не осознавая, создала себе платье? Воодушевленно произнесла Ольга, принимая бархатистый фрукт. Не совсем. Точнее, создала его, конечно же, ты, но не без моей помощи. Ты пока еще не умеешь самостоятельно материализовывать предметы. С речью все гораздо проще, а при работе с предметами уже приходится подключать трехмерное мышление и зрительную перспективу. Поэтому я усилил твой импульс и придал ему форму. То есть я просто использовал для создания этого платья твою собственную мысль, ничего не добавив от себя. Его дизайн, цвет, а также все мельчайшие детали и элементы придуманы исключительно тобой. Наверняка ты когда-нибудь мечтал или просто думал о подобном платье, и информация о нем зафиксировалась в глубине твоего сознания вплоть до этого момента. В реальной жизни такая консервация образов нужна для сравнительных и отличительных операций. А здесь, пожалуйста, материализуй на здоровье. Здорово. А туфли тоже я придумала. Ага, и их тоже. Меня всегда поражало, как вы, женщины, умудряетесь так грациозно на них дефилировать, не ломая при этом ног. Уметь надо. Ольга рассмеялась, продолжая с восторгом рассматривать свое платье. Когда ты находишься в чужой иллюзии, рядом с ее хозяином, который тебе помогает, то азы постижения строительства собственных иллюзий становятся делом нехитрым и вполне доступным. Усилению сознательного самоконтроля способствует не только опытный проводник, но и его мир, в котором ты находишься. Ты обязательно всему научишься, если сама того захочешь, не отступишься и не испугаешься. Но ты ведь со мной. Чего мне бояться, если ты рядом? Женя горько усмехнулся. А я-то думала, почему оно мне так нравится? Не обратив внимания на его странную усмешку, Ольга продолжала разглядывать свое платье. Оно великолепно, но все-таки мне кажется, что в нем чего-то не хватает. Одной маленькой детали. Какой? Полагаю, что... Он вынул из-под стола небольшую коробочку, похожую на малахитовую шкатулку. Вот этого. Что это? С необычайным волнением Ольга приняла ее. Шкатулка оказалась очень легкой. Открой. Маленький серебряный замочек моментально поддался давлению ее пальчика, и шкатулка приоткрылась. Девушка раскрыла ее полностью и тут же издала вздох удивления. Ох, Женя, внутри находилось нечто совершенно необычное. Маленький кусочек совершенно другого мира, замкнутого в волшебной уральской шкатулке, как будто сотворенный легендарными мастерами-кудесниками, сошедшими со страниц бессмертных сказок Павла Бажова. С внутренней стенки шкатулочной крышки на ее содержимое падал мягкий лучистый свет, исходящий от неба, который удивительным образом заменяло эту стенку, словно окошко, прорубленное прямо в пространстве. За этим окном неспешно плыли кудрявые облака, а под ними важно качали своими широкими колючими лапами стройные кедры с бурыми шершавыми стволами. Живая картинка поражала. Это был вовсе не искусственный стереоэкран, а самое настоящее субпространство неевклидовой геометрии. Слуховое окно в иной, параллельный, а может быть и перпендикулярный мир. Можно было протянуть руку и прикоснуться к колючей хвое ближайших кедров. Ветерок, вырывающийся из этого удивительного окошка, путался в волосах Ольги и щекотал ее ноздри новыми своеобразными лесными запахами, резко отличающимися от речного, витавшего вокруг. В лицо девушки пахнуло терпкое еловое амбре, густо перемешанное с ароматами разнообразных трав, цветов и грибов. Патриархальный таежный дух. Оля не ожидала увидеть подобное чудо и поэтому была удивлена до предела. Но гораздо большее удивление и восторг у нее вызвало не поразительное окно, скрывающееся в крышке изумительной уральской шкатулки, а то, что находилось непосредственно в ней самой, ее совершенно бесподобное содержимое, трудно поддающееся описанию, несмотря на кажущуюся предельную простоту. Дно шкатулки устилало миниатюрное поле, поросшее свежей волнистой травой, колышущееся под дуновениями ветерка, вырывающегося из окна, ярко освещаемое невидимым солнцем, скрытым в том же окне. Необычайный крошечный лужок, точно умещающийся в шкатулке, не мог не вызывать благоговейного замирания сердца. С неописуемым восторгом и глубочайшим удивлением Ольга рассматривала малюсенькие цветочки, пестрые и разнообразные, все размером не больше игольного ушка, так, что рассмотреть их можно было лишь при помощи увеличительного стекла. Над ними порхали такие же крошечные бабочки, похожие на цветные искорки. Среди травы в разброс лежали гладкие зеленые камушки, хризолиты, напоминающие леденцы. Но самая главная драгоценность располагалась на середине шкатулки. Окруженная со всех сторон маленьким, но таким живым полем, она спокойно и снисходительно выжидала, когда Ольга обратит на нее внимание. Над волнующейся травой возвышался необычайно красивый гладкий постамент, выполненный из идеально ограненного лазурита в виде раскрытого цветка, подобного широкой чаше, а на нем сидела маленькая изумрудная ящерка с черными глазенками-бусинками. Оля не сразу заприметила такую крошку среди всего этого захватывающего великолепия, а когда взгляд девушки упал на нее, то в какой-то момент ей вдруг показалось, что на головке у маленькой ящерки надета золотая корона. Но это была лишь мимолетная иллюзия. К Крохотная рептилия вдруг подняла свою остренькую мордочку и пристально взглянула на Ольгу, заставив ее открыть рот от удивления. Она была живая. Неожиданно для себя Вершинина сразу же поняла, что именно эта трогательная малютка является настоящей, самой главной драгоценностью, несмотря на то, что внешне она практически ничем не отличается от своих полевых сестер. «Нравится?» – спросил Евгений. «Очень нравится. Это что-то невероятное. А ящерка – просто очаровашка. Но что мне с ней делать?» «Она сама тебе укажет». И Женя одним глотком допил остатки вина из своего фужера. Внезапно маленькая рептилия соскочила со своего теплого камня в траву и через пару мгновений оказалась на руке Ольги, свесив с нее свой тоненький изогнутый хвостик. Не ожидав этого, Оля вскрикнула и чуть не выронила шкатулку. «Не бойся ее», – успокоил подруга Евгений. «Подожди немного, сейчас она выберет для себя местечко получше. Главное, не стряхивай ее». «Ой, щекотится», – рассмеялась Ольга, осторожно вытягивая руку с ящеркой, а другой рукой ставя шкатулку на стол. «Терпи». «А долго она будет выбирать?» «Она уже выбрала». Ящерица поползла по руке, сильно щекоча ее своими остренькими коготками и время от времени постреливая черным язычком стрелочкой. Все это время Ольга добросовестно терпела щекотку, не спуская глаз со своей новой питомицы. Миновав локоть, ящерка начала взбираться по предплечью, затем вскарабкалась на плечо, посидела там немного и приступила к спуску. Обогнув шею, тем самым заставив Олю на минуту покрыться гусиной кожей, она, осторожно расставив все четыре лапки, стала не спеша ползти вниз. Миновав границу кожи и ткани платья, малышка остановилась на груди девушки, где грациозно изогнувшись восьмеркой, застыла навсегда, прямо над сердцем Ольги. «Ой, что это с ней?» – взволнованно спросила-то. «С ней все в порядке, это всего лишь брошка. Я подумал, что твоему наряду как раз такой не хватает», – ответил Евгений. Ящерка превратилась в серебряную брошь, украшенную изумрудами вдоль спинки, а глазки ее обратились в пару блестящих агатов. Не веря собственным глазам, Ольга опасливо провела по ней пальцем. «Действительно, настоящая брошка». «Это мне?» – прошептала она. «Тебе!» – кивнул Женя. «Ты довольна?» «Очень! Огромное тебе спасибо! Жаль только, что...» «Что?» «Я не могу ее забрать». «Почему?» «А разве можно забрать что-то из мира иллюзии в реальный мир?» «Можно». «Неужели? Как?» «Легко! Эта ящерка твоя, и она теперь будет с тобой везде, как талисман. Береги ее, не потеряй». «Если так, то мне придется долго сочинять историю о том, как она ко мне попала, оправдываясь перед друзьями», — усмехнулась Ольга, любуясь новым подарком, поблескивающим в лучах предзакатного солнца. «Лучше им ее не показывать. Во-первых, лишняя зависть с их стороны тебе ни к чему, а во-вторых, это может быть опасно для них». «Опасно? Что ты имеешь в виду? Эта маленькая ящерка каким-то образом может навредить моим друзьям?» «Может». Не она сама, конечно, а то, что с ней связано. Тот мир, из которого она вышла. Кстати, это и иллюзиума касается, причем в большей степени. Держи его подальше от своих друзей. Спрячь как можно лучше. Не дай бог, они его найдут. «Он у меня под подушкой», – растерянно пробормотала Ольга. «Вот и не вытаскивай его оттуда. Употребляй не чаще одной таблетки в день. Желательно перед сном». «Я это уже поняла. Вот и умница». «Послушай, Жень». Оля нежно погладила лепесток белой лилии, склонившей свой венчик в ее сторону. «В эти минуты мне не хочется возвращаться к теме, которую я оставила по ту сторону иллюзии, но она не дает мне покоя, ведь завтра, точнее уже сегодня, я опять вернусь туда, и опять продолжатся муки изнурительного ожидания. Ты меня понимаешь?» «Прекрасно понимаю. Прошу тебя, если ты действительно что-то знаешь о ситуации, в которой мы попали, об Эвридике, необъяснимой Настиной болезни и этом проклятом тумане, расскажи мне. Окажи содействие, посоветуй, как можно выбраться из этой ловушки, и долго ли еще нам ждать помощи?» Евгений вздохнул, помолчал немного, а затем ответил. «Что тут можно сказать? О тумане я знаю лишь то, что он не вечен. Не было феноменон темпорис эст. О твоей подруге мы уже говорили вчера. Добавить к этому я ничего не могу. Ей все хуже, на нее уже страшно смотреть. Похоже, что у нее начинается сомнамбулический период. Обычно этот процесс необратим и не приводит ни к чему хорошему. Но что же нам делать?» «Я вам советовал не оставлять ее одну. Это был самый простой способ ее спасти. Да и, наверное, единственный. Но вы, к сожалению, пренебрегли моим советом. Очень жаль». «Ты не прав, Женя. Я прислушалась к твоему совету. Весь день Настя была под нашим присмотром. И на ночь с ней осталась Лида». «Ладно. Я больше не хочу об этом говорить. Не спрашивай, почему. Ты сама все узнаешь». В голосе Евгения появилось заметное раздражение. Ольга не поняла его причины. Потому что не знала, что ожидал ее подругу. А Евгений знал. И это знание терзало его изнутри дикой безысходной тоской. Он не мог помочь Насте, как бы не хотел этого, и не мог все рассказать Ольге, потому что очень боялся за ее жизнь. Она могла все испортить, а это было просто недопустимо. Такое бессилие не могло не раздражать, поэтому Евгений поспешил закрыть тему, касающуюся Насти. «Ну вот», — вздохнула Ольга, — обещал поговорить со мной по душам, пролить свет на все интересующие меня вопросы, а теперь попятился в кусты? Нет, просто я... Меня тоже очень волнует состояние твоей подруги, хоть я ее и не знаю. Дела у нее плохи, очень плохи. Если бы ты только знала, какая дьявольская сила взяла ее в разработку. У тех, кого выбирает Хо, как правило, нет никаких шансов. Если твоя Настя до сих пор жива, то это только потому, что оно ее вводит. Вводит? Что значит «вводит»? На лице Оли начала проступать тень самого настоящего страха. Ну, знаешь, как рыбак. Женя нервно поводил сложенными руками из стороны в сторону. «Вводит попавшуюся на крючок рыбу, пока она окончательно не обессилит. Доводит до кондиции. Играет, как кошка с мышкой. В этой ситуации самое главное не проникнуть в сумерки. Если Настя заглянет в сумерки, то обратный путь ей будет заказан. И кажется, она уже успела в них проникнуть. Бедная девочка. Как это проникнуть в сумерки?» «Это такое условное название. Говоря иначе, пройти сквозь зону сумерек значит миновать прослойку, границу между мирами. Обычно сами куклы этого делать не умеют, но сумеречники помогают им в этом. Принудительно». «Куклы?» «Я хотел сказать, люди. Конечно же, люди. Но не совсем такие, как мы с тобой. Я тебе потом расскажу об этом. Все расскажу. Так вот, если жертва окунулась в сумерки, это значит, что жить ей остались считанные часы. Мне очень жаль, Оль». «А может быть, ты все излишне драматизируешь?» «Может быть, может быть. Да, наверное. Прости, я, возможно, напугал тебя. Не стоило мне об этом говорить. Я просто очень волнуюсь за состояние Насти, поэтому пока Лида с ней, все будет хорошо, не так ли?» «Совершенно верно. Не выпускайте ее из поля зрения, это необходимо». «Разумеется, мы ее не оставим. Кстати, в своем бреду Настя что-то говорила о странных, невероятных вещах, творящихся вокруг нас. Удивлялась, почему мы этого не видим. А мне рассказала про какого-то убийцу, скрывающегося на корабле. Кроме нас на корабле еще кто-то есть?» Евгений не ответил. «Жень, скажи мне честно, мы одни на этом корабле? Или же на нем действительно скрывается еще кто-то? Это очень важно». «Да, вы не одни», – нехотя признался Евгений. Ольга поняла, что он имел в виду Хо, но ее убеждение было ошибочным, и об этом знал только сам Женя, который больше ничего добавлять не стал. «Опять это Хо». «Вот именно, опять. Поэтому лучше забудь о том, что я тебе сказал. В свое время все встанет на круги своя. А пока держитесь вместе и не ищите приключений себе на... Ну, ты меня понимаешь». «Значит, это он убийца. Хо, это его увидела Настя». «Делай выводы сама. Получается, что кроме нас на Эвридике прячется еще один пассажир. Призрачный Хо или призрачная?» «Поправка. Хо не пассажир и не человек. Оно судьба, понимаешь? Рок». «Понимаю. Это что-то совершенно запредельное и жутко злое. И вообще, мы, кажется, договорились не обсуждать сегодня Хо. При упоминании о нем ты сразу же ощетиниваешься, а меня бросает в дрожь. Ты прав, не стоит портить прекрасный вечер страшными историями и предположениями. Рад, что ты это понимаешь. Как ты думаешь, Жень, когда нас спасут?» «Этого я не знаю. Должны спасти, но вот когда? Наверное, скоро. Я это чувствую. Хотелось бы, чтобы скоро. Надоел мне этот проклятый корабль». «Эвридика не проклята. Она просто мертва. А разве корабль может быть живым или мертвым?» «Конечно. И не только корабль, а все в этом мире природное и рукотворное. Жизнь – это весьма абстрактное понятие. Люди минимизировали его, подстроив под себя. На самом же деле жизнь – это не только биологическое функционирование от рождения до смерти. Жизнь – это энергия, которая может работать бесконечно. Ее природу сложно понять, но все строится на ней, и все подвластно ей. Те крошечные промежутки, которые мы наблюдаем время от времени, считая их жизнями, всего лишь дозаправка, заезд на бензоколонку, грубо говоря. Все наше существование есть постоянное планомерное обогащение и насыщение этой удивительной энергии. И мы, как высшие существа своего мира, вольны дарить ее или забирать. Мы можем снабдить статичный предмет необходимой динамикой, чтобы он какое-то время вел себя как живой. К примеру, пиная футбольный мяч или вращая педали велосипеда, мы движем их, даруя часть своей энергии. Жизненная энергия – это не только сила, наполняющая живые организмы. Это сила, объединяющая все на Земле, действующая не только на молекулярном, но и на атомарном уровне. Поэтому даже простой камень можно также считать живым. Условно, разумеется. Это уже не человеческая жизнь и даже не растительная. Примитивнейшая, но жизнь. Весь цикл ее строится на медленном затухании энергии. В конце концов, камень превратится в песок, затем в пыль. Разумеется, все будет зависеть от окружающей среды и от форм, соседствующих с ним. Тектонические изменения – это ведь тоже не просто волнение земной коры. Это сложнейшие разнослойные переходы геологических материалов из одной стадии в другую. Камни тоже способны насыщаться и чахнуть, разрушать друг друга или дополнять. У них своя жизнь, сложная для восприятия человеческого разума. А ведь человек может придать камню свою энергию, например, если подбросить его в воздух. Также человеческие кости могут окаменеть, дав жизнь молодым минеральным соединениям, будущим камням. Все взаимосвязано. Просто активность этой энергии у всех земных форм проявляется по-разному. Я поняла так. Эвредика мертва, потому что лишилась этой своей внутренней энергии, связывающей ее структуру на молекулярном уровне. Правильно? Наоборот. Корабль лишился своей формы, оставив только энергетическую оболочку, которая не затухает лишь потому, что ее кто-то целенаправленно поддерживает. Когда энергетический сгусток адекватен полноценной жизни предмета, он абсолютно материален, закон сумеречного расслоения. Поэтому мы и видим корабль. И видите, и ощущаете, и осязаете. Он вполне полноценен. Удивляться тут нечему. Ведь обычные корабли — это те же энергетические сгустки, пропитывающие искусственную форму. Проникнуть в сумерки они могут только частично, энергетически. Так же, как в свое время и Эвредика. Для меня все это пока что сплошная загадка. Но кое-что я начинаю понимать. Выходит, что корабль, не найдя подходящего слова, Ольга сложила ладошки и одновременно развела их в стороны. Вот-вот, кивнул Евгений. Расслоился. Расслоился. Не верится просто. Это действительно уходит за пределы всяческих пониманий и здравого смысла. Не то слово. Но со временем к этому привыкаешь. А знаешь, перед тем, как сюда попасть, я почувствовал нечто подобное. Что именно? Я как будто бы разделилась надвое. Одна моя половина спала, в то время как другая бодрствовала. Подобное со мной случалось и после принятия первой таблетки, но в этот раз все было так наглядно. Ну вот, значит, ты уже на себе успела испытать ощущение расслоения. Говоря языком теологии, отделение души от тела, а выражаясь научно, экстериоризация. Биоэнергетическая дезинтеграция. Как понятнее? Да какая разница? Меня больше волнует вопрос, опасно ли это? На непродолжительный срок нет, но если затянешь процесс расслоения подольше, могут быть неприятные последствия. От плохого самочувствия до болезни какой-нибудь. Тело без души постепенно вянет. Лишившись необходимого источника энергии, оно в течение какого-то времени будет перерабатывать ее остатки, а потом начнет постепенно разрушаться. Поэтому долго задерживаться вне своей материальной оболочки крайне не рекомендуется, особенно слабым болезненным людям. Их энергетический запас истощается чрезвычайно быстро. А когда тело умирает, что происходит с душой? Зависит от ситуации. Если тело полностью выработало свой ресурс, это оптимальный исход. Душа, заправленная под завязку, отправляется дальше, к новым горизонтам. Может быть, материализуется в каком-то другом мире, подобном Земле, или же отыскивает себе новую земную оболочку. Я точно не знаю этого, но уверен, что где-то существует нечто, контролирующее все эти заряды, как единое целое. И, возможно, наши души когда-нибудь сольются с этим великим центром, ведь для чего-то же они предназначены. Вообще, мне очень хочется верить в то, что все во Вселенной подвластно чьему-то бдительному контролю и порядку, а не хаосу. Жизнь в хаосе, на мой взгляд, напрочь теряет свой смысл. А если человек умер не от естественной причины, вернул его на прежнюю тропу Ольга, если его убили, или же он погиб от несчастного случая, болезни какой-нибудь, если он самоубийца в конце концов. Все, что не связано с сумерками, обыденная диссоциация, ведущая к освобождению энергетической оболочки. Этим жизненным сгусткам придется похуже, чем тем, кто выполнил свою миссию сполна. Скороспелки недозаряжены. Наверное, им предстоит дорабатывать эту зарядку, поспешно материализуясь в какую-нибудь оболочку. И, быть может, эта новая человеческая жизнь окажется гораздо хуже той, которую они преждевременно покинули. А может и наоборот. Бывает и такое, что энергетическая оболочка умирает раньше материальной. В основном по сумеречной причине, но иногда случаются исключения. Слишком слабый энергетический дух подвластен затуханию, если его регулярно не обогащать. Иногда случаются казусы, когда душа покидает живое тело, выполнив свою земную миссию. Обычно одряхлевшее тело уже не способно перенести потери своего энергетического заряда и отключается в течение суток. Но когда организм крепкий или же его функции поддерживаются приборами, тогда это увядание может затянуться на долгое время. Такие люди представляют печальное зрелище. Некоторые просто впадают в кому, а некоторые еще пытаются общаться, хотя их разум уже им не подвластен. Память отключается, мысли путаются, человек тает на глазах или же полностью теряет рассудок. Гораздо тяжелее дела обстоят с теми, кто проникает в сумерки. Проникновение может быть как нечаянным, так и преднамеренным. Соотношение этих вариантов примерно 1 к 1000, так как обычно сумеречники специально выталкивают их за пределы реальности. Откуда ты все это знаешь? Видел. Где? Как ты вообще столкнулся с этим? Ведь раньше ты обо всем этом даже не подозревал, так же как и я, а теперь? Я видел это фрагментарно, в обрывках чужих воспоминаний, в налетах чужих мыслей, в чужих снах. Мой проводник поведал мне обо всем, возможно, не желая того, а может быть и нарочно. Трудно судить. Когда идешь за проводником, его душа частично сливается с твоей, разум обменивается информацией, проникает друг в друга. Наверное, это неприятное ощущение. Не то слово. Это самая настоящая пытка, если слияние происходит на фоне борьбы этих самых разумов, и малейшая слабость грозит поражением. Ведь ассимиляция может завершиться полнейшим поглощением твоего сознания чужим. В этом соперничестве кроется вся тяжесть расплаты за новые знания, поэтому тебе повезло, что твой проводник оказался другом, а не врагом. Держа в руке спелую виноградную гроздь, Ольга отрывала по одной виноградинке, после чего клала их в рот, предварительно глядя сквозь них на солнце. Евгений помолчал немного, а потом спросил у нее: «А хочешь, мы с тобой проведем опыт?» Опыт какой? По расслоению. Я покажу, как оно действует. Ну, если это не опасно. Ну что ты, ничего опасного, простейший эксперимент. Тогда давай. Смотри. Евгений на мгновение заглянул под стол, и когда выпрямился вновь, в его руках уже было два маленьких надутых воздушных шарика, красный и оранжевый. Что это? То есть я, конечно же, понимаю, что это воздушные шарики, но что ты собираешься с ними делать? Сейчас ты увидишь наглядный пример сумеречного расслоения, отделение энергетической оболочки от материальной. Сначала посмотрим, что произойдет с предметом, если его материальная оболочка будет уничтожена, правильнее сказать, видоизменена. Вытащи иголку из скатерти и проколи ей один из шариков. «Какую иголку?» – удивленно спросила Ольга, и тут же заметила небольшую иглу, воткнутую в скатерть неподалеку от ее тарелки. «А, вот эту?» Выдернув иголку и осторожно удерживая ее двумя пальцами, девушка медленно поднесла ее к красному шарику и, немного зажмурившись, проткнула его. Раздался хлопок, и шарик повис на руке Евгения, сморщенной красной тряпочкой. Но на его бывшем месте остался точно такой же шар, только полупрозрачный и похожий на голографическое изображение, или же, скорее, на призрака. «Теперь ты поняла, что это такое?» – улыбнулся Евгений. «В реальном мире все происходит точно так же, только мы этого не видим». «Невероятно!» – прошептала Оля. «Погоди, это еще не все. Сейчас начнется самое интересное. Ты ничего не замечаешь в этом энергетическом двойнике? Он тускнеет на глазах, становится более прозрачным, рассеивается, лишается первоначальной формы. Знаешь почему? Потому что его материальный носитель претерпел структурные изменения, деформировался. Чтобы тебе проще было понять, представь стакан, наполненный водой. Пока вода в стакане, она имеет форму стакана. Но стоит стакан разбить, как она тут же растекается лужей. Я нарочно замедлил процесс расслоения. В реальности все происходит настолько адекватно и быстро, что естественное расслоение в принципе невозможно. Содержание видоизменяется идентично форме. Смотри, энергия рассеивается. Шарик потерял большую часть своего заряда, но не весь заряд. Остается так называемый осадок или долгорасщепляющаяся энергия. Она необходима для глобального равновесия и служит для консервации материи. Сращивает ее молекулярную структуру и затормаживает распад. Благодаря этому лопнувший шарик будет разлагаться чрезвычайно долго, пока вся его энергия не затухнет окончательно. Она также нужна и для восстановительных целей. На осадочной энергии очень легко может возникать основная энергия, появляющаяся в результате починки материальной структуры, или придания ей иной формы для определенных целей. У таких вещей, как воздушные шарики, в роли основной энергии на 90% выступает принятая посторонняя энергия, то есть наша, человеческая. От его создания до наполнения газом происходит не что иное, как обогащение энергетического заряда неживой материи. Прозрачный силуэт шарика уже почти рассеялся в воздухе. Лишь внизу, над рукой Евгения, осталось яркое пятно, съеживающееся и впитывающееся в обмякшую оболочку. Когда энергия окончательно соединилась с материей, Женя покачал лопнувшим шариком из стороны в сторону, показывая Ольге, как он вспыхивает при каждом новом движении, точно лампочкой. «Почему он светится?» – спросила девушка. «Это светится не он, а энергия, которую придаю ему я. Для наглядности я сделал ее светящейся. Видишь, когда он останавливается, то свет сразу начинает угасать. Это потому, что моя энергия, отданная ему, высвобождается». «Теперь мне понятно. А что ты будешь делать со вторым шариком?» «На втором шарике я проведу эксперимент по уничтожению энергетической оболочки. Он намного интереснее и зрелищней, потому что в реальности такие вещи обычно затягиваются на долгие десятилетия». «Как можно уничтожить энергетическую оболочку, не повреждая материальной?» «Запросто. В иллюзорном мире это пустяк. Что из себя представляет энергетическая оболочка? Всего лишь тот же самый шарик, только состоящий из иной субстанции. Если опять проводить аналогию с водой и стаканами, то представь, что стакан мы теперь возьмем бумажный, а воду заморозим. В замороженном виде стакан и лед будут как единое целое. Если ударить их об землю, они разлетятся на куски вместе. Чтобы уничтожить только лед, поставим стакан под горячую лампу. Лед превратится в воду и больше не будет скреплять мягкие стенки стакана. Они деформируются, помнутся и окончательно развалятся, не в силах удержать в себе жидкость. Вот так форма теряет свой вид после разрушения содержания. Теперь давай проделаем это с шариком». Отложив лопнувший красный шарик в сторонку, Евгений сложил большой и указательный пальцы и поднес их к Ольге. «Возьми мою иголку и проткни этот шарик». «Иголку?» Ольга вопросительно на нее посмотрела. «Какую?» «Вот эту». Женя указал на пустоту, удерживаемую пальцами. «Ты что, шутишь?» «С чего ты взяла, что я шучу?» «Но у тебя же нет никакой иголки». «То, что ты ее не видишь, не значит, что ее нет. Нематериальный шарик можно проткнуть только нематериальной иголкой. Отвлекись от реальности, напряги воображение. Поверь мне, иголка есть». Как Ольга не всматривалась, невидимая игла продолжала оставаться невидимой, и все попытки ее разглядеть были безуспешными. Наконец она сдалась. «У меня не получается, прости». «Это ты прости». «За что?» – спросила она и тут же вскрикнула от боли. «Ой!» Евгений уколол ее. Но чем? Переведя взгляд на свою руку, девушка увидела на месте укола едва заметную капельку крови, которая быстро исчезла, словно растаяла. Боль осталась, но никаких следов повреждений на коже не было. «За это!» – вздохнул Женя. «Больно, согласен. Зато очень действенно. Теперь ты видишь?» «Вижу». Ольга была полностью поглощена удивлением. Своими пальцами Евгений действительно сжимал иглу, полупрозрачную, нечеткую, но тем не менее видимую. «Ты не видишь ранки, потому что я кольнул твою нематериальную оболочку. Боль чувствуется, а следа от укола нет. Пока ты умеешь переключаться на сумеречное зрение лишь частично, образно, поэтому не можешь увидеть свою энергетическую копию без воздействия на твой разум извне. Зато уже вполне можешь видеть некоторые отдельные предметы, не имеющие материальной основы, если сконцентрируешь на них свое внимание. Держи иголку». Оля осторожно взяла иглу пальцами и почувствовала, как та превратилась из некоего едва ощутимого бестелесного энергетического сгустка во вполне определенный материальный объект. Поднеся иглу к глазам, она разглядела ее поближе, пораженная тем, как крохотный предмет обретает форму, превращаясь в самую обычную металлическую иголку. Взглянув на Евгения, Ольга весело улыбнулась и произнеся: «Ты прав, она действительно есть», без лишних раздумий проткнула удерживаемый им шарик. Маленькая месть за его укол удалась. Женьки не ждал такого скорого броска и забавно вздрогнул, когда шарик своим резким хлопком застал его врасплох. Довольная своим шуточным возмездием, подруга рассмеялась. Но ее смех тут же оборвался, когда она увидела поистине странную метаморфозу. Внутри шарика что-то резко съежилось и потемнело, а затем бессильно повисло на руке Евгения. Сразу после этого стенки материального шара стали опадать и морщиниться. Он не просто сдувался, он старел, слабел, оседал, тряхлел. Обратно пропорциональная ситуация. Отмирающая внутренняя оболочка тянет за собой живую внешнюю, так же, как уничтоженная внешняя губит внутреннюю. Подвел итог Женя. Эксперимент завершен. Впечатлена? С ума сойти, пожирала глазами умирающий шарик Ольга. Теперь я начала вникать в эту невероятную природу, в взаимосвязь между биоэнергетикой и ее материальной основой. Вот именно, взаимосвязь. Ты правильно уловила суть моего урока. Эта взаимосвязь строится на глобальном космическом принципе равновесии. Все должно быть четко взвешено, сбалансировано и отрегулировано, иначе основа нашего мира даст крен, и все, что на ней находится, безвозвратно скатится в бездну хаоса. Осталось добавить лишь одно. Знаешь, что отличает нас от остальных земных жизненных форм? Разум? Правильно. Это наша отличительная черта. Экосистема Земли замкнута. Продуценты, редуценты и консументы взаимодействуют внутри нее, продолжая непрерывный цикличный ход функционирования общей биосферы. Они выполняют неизменные цели, четко отведенные конкретно для каждого их вида. И даже зачатки интеллекта, бесспорно присутствующие у высших из них, все равно бдительно контролируются их инстинктами. Человек же стоит обособленно от остальных живых существ, населяющих Землю. Его вклад в существование биологического мира крайне неясен. И цель его жизни вообще не определена. Человек много потребляет и мало отдает природе, в которой обитает. Он ненасытен, прихотлив и требователен. Непонятно, зачем на нашей планете появился этот, казалось бы, ущербный вид, который не только ничего полезного не приносит окружающей среде, но и напротив, бесцеремонно ее разрушает. Все, что у него есть, это разум, но именно это и является единственным и величайшим его богатством. Волшебный дар от могущественного Создателя. Наша оболочка ничтожна и примитивна, в то время как разум велик и неповторим. Именно для этого мы и были созданы, чтобы носить его и пользоваться всевозможными благами, зачастую игнорируя священные законы природы, лишь бы нашему разуму было хорошо и привольно, лишь бы он развивался и обогащался, не зная преград и ни в чем не нуждаясь. Неспроста наш вид носит гордое название «человек», «чело», «века», «венец творения». Звучит, по-моему, уж слишком пафосно. Моя хвалебная речь посвящена исключительно человеческому разуму. Это он называется человеком, а вовсе не люди в нашем привычном понимании. Ты видишь, какими безграничными возможностями способен наделить нас наш собственный разум. И кто виноват, что большинство людей, живущих на Земле, на самом деле недалеко ушли от обезьян в своем развитии? Ведь использование человеческого разума строится на все тех же удовлетворениях наших примитивных естественных потребностей. Прогресс движется стремлением к облегчению труда, к комфорту, к обогащению и к обретению власти. Подари шимпанзе волшебную палочку, способную исполнить любое его желание, и ты получишь точную копию человека. А может быть, кому-то просто невыгодно, чтобы человечество стало развиваться не во благо своих прихотей, а для совершенствования интеллекта и самопознания, задумчиво произнесла Ольга и ненадолго припала к трубочке тропикалиса. Я почти уверен в этом, улыбнулся Евгений. Ты зришь в корень. Кому-то, контролирующему нас свыше, действительно выгодно, чтобы вектор нашего развития имел внешнее направление, а не внутреннее. Зачем разуму постигать самого себя, если он – это и есть он? Просто данные о нем заблокированы для примитивной оболочки носителя. Эта оболочка, постоянно испытывающая голод умственного развития, побуждаемый живущим в ней разумом, начинает познавать то, к чему открыт доступ для изучения, внешний мир и его законы. Вот что необходимо высшему разуму. Он стремится обогатить свои безграничные знания относительно природы мироздания. Может быть, это всего лишь гипотеза, но я склонен верить в нее. Все это очень необычно. Пищи для размышлений мне хватит надолго. Поэтому сейчас я предлагаю спуститься с небес на землю и поговорить о нас с тобой, не затрагивая высшие сферы. Если ты не против, конечно. Конечно же, я не против. В таком случае мне бы хотелось узнать о тебе побольше. А ты разве не знаешь? Знала. Это было до того, как мы встретились вновь. Твое появление связано с необъяснимыми загадками. Мне вообще непонятно, откуда ты появился, как нашел меня и почему выбрал для встречи именно это время и это место. Сначала я опиралась на рациональное объяснение, считая, что ты всего лишь видение, мой сон. Думала, что твой образ просто случайно всплыл из моего подсознания в результате воздействия неизвестного препарата. Ты появился ни с того ни с сего, неожиданно, ниоткуда, словно призрак из прошлого, возникший под действием нахлынувших воспоминаний. Но теперь же я все больше убеждаюсь, что наша с тобой встреча далеко не случайна, и мне хочется понять, почему, как все это связано. Туман, крушение, Эвридика, Настина болезнь, мои видения и ты. Каким образом тебе удалось проникнуть в мой разум, или наоборот, мне в твой? Кто ты, человек или привидение? Я человек. Как видишь, я начал с последнего вопроса, он самый важный. На остальные отвечу по порядку. Итак, время и место я не выбирал. Его выбрали за меня. Встречи с тобой я не искал. Была бы моя воля, я бы держался от тебя подальше, потому что не хотел подвергать тебя опасности, преследующей меня. Теперь же я вышел на контакт с тобой, потому что у меня не было выбора. Я должен тебе помочь по той простой причине, что я знаю гораздо больше о ситуации, в которой ты попала. И без моей помощи ты вряд ли сможешь выбраться из нее самостоятельно. Ты права. Туман, гибель яхты, корабль-призрак, отрешенность твоей подруги, припадки ясновидения и мое появление имеют между собой определенную связь. За всем этим стоит Хо. Оно все устроило, оно все контролирует. Зачем? Известно только ему, а не мне. И, наконец, насчет проникновения в разум. Я уже говорил тебе сегодня, что проникнуть в человеческий разум – задача сложнейшая, почти невыполнимая для простых смертных. Мы во власти сумерек, а это значит, что сознание способно вырываться на волю и материализовываться в образы, пригодные для общего восприятия. Сильный разум может создать реалистичный образ не только для себя, но и для кого-то другого. Достаточно лишь пригласить его в свой мир или загнать его туда силой. У каждого свои подходы. А наши разумы не проникали друг в друга. Они просто соприкоснулись, вот и все. «Я ничего не поняла», — усмехнулась Ольга. «Вроде бы ты все четко объясняешь, и вместе с этим непонятно. Каким образом наши разумы могли соприкоснуться?» Ох, да какая разница? Свершилось и это главное. Ведь так? Так. Давай выпьем за нас. Это мысль. Евгений принялся разливать вино по бокалам. Они выпили и помолчали немного, глядя друг на друга. В глазах девушки блеснула решимость, и она протянула руки к его лицу, взявшись за дужки черных очков. К ее удивлению, Женя не стал ей препятствовать. Он не произнес ни слова, позволив подруге снять с него очки. Его глаза оказались закрытыми. Отложив очки в сторону, Ольга тихо произнесла: «Посмотри на меня». Веки Евгения начали медленно раскрываться, и чем шире они разверзались, обнажая скрытые доселе глаза, тем больше поражалась Оля, определенно не ожидавшая увидеть подобное. Радужные оболочки ее друга были совсем не такими, какими она привыкла видеть их раньше. «Что случилось с твоими глазами?» – удивленно спросила она. «Что-то не так?» – прищурился Евгений. «И ты еще спрашиваешь? У тебя же цвет глаз поменялся. Раньше у тебя были обычные серые глаза, а теперь какие-то ярко-зеленые, неестественные. Это потому, что у меня контактные линзы. Правда?» «Нет, шучу. Ну, просто мне показалось, что такой цвет глаз мне идет». «Глупости. Совершенно не идет. Более того, это очень портит твой вид. Пожалуйста, верни свой прежний цвет глаз». «К сожалению, я не могу исполнить твое пожелание. Здесь мне доступно все, что угодно, только не смена глаз. Мне очень жаль». «Но почему? Ты же запросто можешь изменить свой вид, как заблагорассудится. Я думала, что в этом мире для тебя вообще нет ничего невыполнимого». «Я не могу изменить цвет своих глаз, потому что они не только мои. Извини, мне не хочется об этом говорить. Я специально носил черные очки, догадываясь, что тебе не понравится то, что скрыто под ними. Позволь, я одену их вновь, чтобы больше тебя не смущать этими жутковатыми радужками». «Не надо. Я постараюсь привыкнуть к твоим новым глазам, раз уж ты действительно не можешь избавиться от этого ужасного ядовитого цвета, делающего тебя похожим на какого-то оборотня. Предпочитаю созерцать живые глаза, нежели бездушные непроницаемые стекла очков». «Что ж, это твой выбор». «Мне очень грустно от того, что пришлось тебя разочаровать». «Ну что ты, никакого разочарования я не испытала. Во всем этом даже присутствует какая-то мистика, которая меня завораживает. Она придает нашей беседе необычный волнующий колорит. Появляется ощущение, словно общаешься с кем-то потусторонним. Прошу прощения, если признание показалось тебе обидным». «Отнюдь. В какой-то степени ты даже права». Евгений задумчиво посмотрел на медленно клонящийся к горизонту золотой диск солнца, просвечивающий сквозь трепещущие кроны деревьев. Его рыжие отблески освещали открытое помещение, в котором они находились, пятнистыми, подрагивающими узорами. Неожиданно к их столику подошел улыбающийся негр в светлом костюме, который все это время находился на сцене и играл на небольшой серебристой трубе. Белоснежная сахарная улыбка чернокожего музыканта была настолько пленительной, что не улыбнуться ему в ответ было просто невозможно, и Ольга ответила приветливой улыбкой. «Мистер Калабрин», учтиво склонившись перед Евгением, заговорил пришедший, «я восхищенный вашей очаровательной спутниц. Я бы желанен исполнить песню для этой милой леди». «Спасибо, Джек», — ответил ему Женя. «Это замечательная идея». «Сейчас я петь для вас», — восторженно произнес негр и, поцеловав Ольге руку, почти бегом отправился в сторону сцены, на которой уже начала играть музыка. «Господи, неужели это все для меня?» — восторгалась Оля. «Разумеется», — кивнул Евгений. Началась песня. Хрипловатый голос певца, время от времени прерываемый звучанием его трубы, разносился по ресторану, поражая своей силой и глубиной. Словно вдруг ожила старая пластинка с записью Армстронга или Эллингтона, величайших джазовых мастеров. Не прекращая сверкать своей заразительной улыбкой, певец то и дело подмигивал Ольге или же простирал в ее сторону руку, облаченную в белую перчатку. Эти жесты заставляли девушку, не привыкшую к такому вниманию, смущенно опускать глаза. Но ей было очень приятно. Песня посвящалась ей, и хоть слов она не понимала, но могла с уверенностью сказать, что они были о любви. Чтобы более не смущаться, Ольга повернулась к цветам, стоявшим напротив нее, и принялась с улыбкой их рассматривать. «Тебе нравятся лилии?» – спросил Евгений, на секунду поймав ее взгляд. «Да, они такие белые, чистые, безупречные», – ответила она. «Я очень люблю цветы». Они вновь замолчали, слушая песню, задумавшись каждый о своем. И лишь когда певец умолк, поклонившись, а слушатели разразились аплодисментами и благодарными возгласами, Евгений вновь заговорил с ней. «Я должен подарить тебе его», – произнес он, хлопая в ладоши вместе со всеми. «Кого? Разве меня ждут еще какие-то подарки?» – взглянула на него Ольга. «Да». Женя встал за стола. «Жди меня, я быстро». С этими словами он направился к плетеной перегородке, отгораживающей ресторан от пристани, и ловко перемахнув через нее, сбросил с плеч пиджак, а затем, нагнувшись, поочередно снял обе туфли. «Чего ты опять придумал?» – вскочила вслед за ним Ольга. «Женя, прекрати!» Но тот не слушал ее, спокойно перебираясь через причальный поручень. Оля хотела было броситься следом, чтобы попытаться его удержать, но вечернее платье не позволяло ей перебраться через ограду. Оказавшись на внешней стороне поручня, Евгений взмахнул руками и спрыгнул в воду, как был, в брюках и белой рубашке с галстуком. «Сумасшедший!» Девушка взволнованно прикрыла рот руками. Женя вынырнул в нескольких метрах от причала и, тряхнув головой, спокойно поплыл в сторону дерева, растущего напротив ресторана. «Кто-нибудь, остановите его!» – воскликнула Ольга, обращаясь к смуглым парням, стоявшим на пристани, и невозмутимо глядящим вслед уплывающему Евгению. Но те никак не отреагировали на ее призыв, даже не повернулись. Лишь один из них покосился на нее, но также ничего не предпринял. Все отнеслись к выходке Жени как к чему-то совершенно обычному. Он плыл все дальше и дальше, пока наконец не достиг корневищ заветного дерева и не забрался на них, выискивая что-то среди густо переплетенной растительности. Ольга не могла разглядеть, что именно он там искал, пока Евгений вдруг не наткнулся на желанный предмет, спрятанный в траве, и не выдернул его наружу. Кажется, это был какой-то цветок. Вместе со своей добычей парень отправился в обратное плавание. Пройдя вдоль загородки до прохода, Ольга вышла на пристань и остановилась возле поручня, с нетерпением ожидая его возвращения. Неожиданно ее внимание было привлечено новой тревожной деталью. На поверхности появились легкие буруны, поднимаемые каким-то крупным существом, плывущим под водой. Судя по направлению этого волнения, оно плыло в сторону Евгения, точно наперерез ему. Глаза Ольги расширились от надвигающегося на нее страха. «Здесь водятся хищники?» «Да», – всплыл из ее памяти ответ Евгения. Переломный момент в напряжении наступил, когда подводное создание достигло участка воды, не освещаемого солнечными лучами, отражающимися от поверхности и делающими ее непрозрачной. В тех местах, где на воду ложилась тень, отбрасываемая древесными кронами, подводная часть водоема была видимой. Благодаря этому Оля, к своему величайшему ужасу, сумела рассмотреть гигантское тело, скользящее под водой, как небольшая субмарина. Было непонятно, кто это, животное или рыба, но факт был ясен. Оно имело просто чудовищные размеры. Минуя полосу видимости, силуэт необычного монстра все тянулся и тянулся вперед, пока не стал сужаться в длинный упруго гнущийся хвост, толкающий его тело. Судя по этому веслообразному хвосту, оно все-таки было животным, а не рыбой. Но вот какое это было животное? «Вы видели это? Там кто-то есть!» – пыталась растормошить равнодушных индейцев Ольга. «Женя в опасности! Там какая-то тварь к нему приближается!» Один из смуглолицых что-то виновато залопотал, разводя руками и пожимая плечами. «Вы что, по-русски не понимаете? Посмотрите же туда, вон, под водой, оно плывет к нему!» Ольга была просто вне себя. Ее растерянность начала сменяться настоящей паникой. А когда неизвестная тварь на мгновение показала над гладью поверхности свою широкую пластинчатую спину, девушка окончательно пришла к убеждению, что далее бездействовать просто недопустимо, так как моментально узнала, кому принадлежал этот серый панцирь, покрытый плоскими шишковатыми зубцами. К беззаботно плывущему Жене быстро приближался огромный аллигатор. Судя по всему, его длина составляла не менее 5 метров. «Женька, осторожно, там крокодил! Крокодил плывет прямо на тебя!» – закричала девушка, подпрыгивая и размахивая руками. Он ее не слышал и явно не понял. Вместо того, чтобы помчаться прочь, он лишь махнул ей рукой в ответ и поплыл дальше. Рубашка на его спине надулась белым пузырем. «Что же вы стоите? Сделайте же что-нибудь!» – бросилась Ольга к индейцам. «Помогите!» Те вновь затараторили что-то на своем языке и, не подумав, реагировать на призыв. Тогда она кинулась к противоположной перегородке и, заглянув в ресторан, громко закричала сидящим в нем людям. «На помощь! Там огромный аллигатор вот-вот набросится на Женьку! Хоть кто-нибудь здесь меня понимает? У кого-нибудь есть оружие? Себастьян, помоги ему!» И вновь ее призывы столкнулись со стеной равнодушия. Все посмотрели на нее не без удивления, но никаких действий за этим так и не последовало. «Ну ладно, обойдусь без вас!» Стиснув кулаки, Ольга, исполненная решимости, направилась к причальному поручню. Между аллигатором и Евгением уже оставалось не больше 3 метров. Дистанция неуклонно сокращалась. На ходу, сбросив с ног туфли, девушка одним рывком разорвала длинное дорогое платье до бедра и бросилась через ограждение на помощь своему другу. Спрыгнуть в катер она так и не успела. Чьи-то сильные мускулистые руки крепко ухватили ее за талию и за руку, удержав от прыжка. «В чем дело? Отпустите меня!» – начала было вырываться она. Неизвестный человек, подкравшийся сзади и схвативший Ольгу, продолжал удерживать ее, пока не втащил обратно на пристань. Только после этого он ее отпустил. Обернувшись, она увидела, что это был Себастьян. «Я очень не рекомендован, сеньорита, плавать вам с ваше платье». «Себастьян, там крокодил на Женю нападает!» – закричала на него девушка. «Но компрендо», – улыбнувшись, пожал плечами официант. «Отпусти меня. Если ты не хочешь помочь ему, я и без тебя справлюсь». «Отважный сеньорита умеет убивать аллигатор? Браво!» «Мой друг в беде, ты понимаешь это?» Ольга просто негодовала. «Да ну тебя!» «Беда? Здесь нету беда. Сеньорита, поверить мне? Но опасность, но тревожитесь!» Девушка обернулась и, увидев, как огромная рептилия поравнялась с Евгением, зажмурилась, после чего истошно закричала. «Я все равно его спасу! Держись, Женька!» Ее правая рука согнулась в локте, а левая вытянулась вперед. Глаза широко открылись и тут же зорко прицелились. Все случилось само собой. У нее даже не было времени на обдумывание этого поступка. Чудо произошло интуитивно, неосознанно. В руках хрупкой девушки было надежно сжато тяжелое помповое ружье. Точно такое же, какое она видела в одном из ярких боевиков по телевизору. Одним рывком, перезарядив свое оружие, Оля направила его на вновь показавшуюся спину чудовища, напоминавшую своими размерами небольшой плывущий островок. И немедля, больше ни секунды, спустила курок. Грохот выстрела заложил ей уши. Отдача швырнула Ольгу назад, прямо в руки Себастьяна. При этом приклад сильно ударил ее в плечо. От ствола дерева, к которому плавал Евгений, отлетели массивные куски коры. Пуля оставила в нем внушительное отверстие. Оля промахнулась, и существенно. Но почему? Очнувшись, она поняла, почему. Официант крепко держал ствол ее ружья своей правой рукой. Это он успел дернуть его, прежде чем она произвела выстрел. Как только Ольга осознала это, оружие исчезло само собой, словно и не появлялось. Остались лишь боль в плече, рассеивающееся облачко дыма в воздухе, да легкий запах пороха. «Зачем? Зачем ты мне помешал?» – простонала девушка и тут же обмякла в его руках, лишившись последних сил. «Сеньорита очень смелый», – заботливо удерживал ее от падения Себастьян. «Сеньорита очень метко стреляла. Аллигатор убивать нехорошо, но опасность. Аллигатор не быть плохой, не надо убить. Вы сами видите, сеньорита». С этими словами он подвел Ольгу к поручню и указал на приближающегося Евгения. Увиденное настолько ее озадачило, что она на несколько минут лишилась дара речи. Женя и аллигатор теперь плыли вместе. Монстр направлялся к пристани, разрезая воду своей треугольной мордой, а человек лежал на его покатой спине, удерживаясь руками за твердые пластины, сильно смахивающие на активную броню современных танков. Теперь стало ясно, почему никто из присутствующих не разделил ее опасения. Несмотря на свой ужасающий вид, аллигатор и не думал нападать на Женю. Ольга поддалась захлестнувшему ее первобытному чувству опасности, донесшемуся из реальности, в которой не было добрых чудовищ. Она облокотилась на поручень и опустила голову. Губы ее задрожали. Евгений подплыл к пристани и спрыгнул со спины аллигатора, который, чиркнув пластинами по нижним доскам, скрылся под причальным мостком. Ухватившись руками за край деревянной ступени, Женя начал подтягиваться на нее. Ему тут же подал руку один из индейцев. «Что тут у вас за стрельба произошла в мое отсутствие?» – спросил он, отжимая край рубашки. Вода с него стекала ручьями. «Сеньорита Верщинина стрелять в аллигатор ружье!» – ответил ему Себастьян. «Очень смелый, сеньорита!» «Так это Ольга палила? Ну и ну!» Евгений перевел веселый взгляд на Ольгу, стоявшую возле поручня, и направился к ней. «Ну ты даешь! Разве тебя в детстве не учили, что убивать животных нехорошо? Помнится, ты меня спрашивала про хищников, обитающих в здешних местах. Так вот, самый опасный из них – это ты!» В следующий раз приглашу тебя на Дикий Запад. «Как ты можешь?» – не выдержала Ольга. «Этот аллигатор был таким огромным. Он плыл прямо на тебя. Что мне оставалось делать? Ждать, когда тебя съедят?» «Этого аллигатора зовут Гоша. Он совершенно ручной. Неужели ты считаешь, что я позволю кому-то съесть себя в своем собственном мире?» Ольга промолчала и отвернулась, надув губки. Ее глаза начали разбухать. Евгений почувствовал, что зашел слишком далеко, и поспешил все загладить. «Ты обиделась?» – произнес он, прикоснувшись к ее плечам. Подруга ничего не ответила. «Не обижайся, прошу тебя». «Ох, Женька!» – Оля обернулась к нему. В ее глазах стояли слезы. «Если бы ты знал, чего я натерпелась за эти минуты, пока ты там плыл. Я так боялась за тебя. Конечно же, это твой мир, и тебе в нем ничто не угрожает. Но тогда я забыла обо всем. Этот крокодил, аллигатор, он был очень страшным, и он плыл прямо к тебе, а я ничем не могла тебе помочь». Произнеся это, она уткнулась лицом в его плечо и тихо заплакала. «Успокойся!» – Евгений обнял ее. Руки девушки обхватили его мокрую спину, она прижалась к его груди и задрожала. «Спасибо тебе». Женя поцеловал ее в макушку. «Ты у меня просто героиня, и я восхищен твоим поступком. Скажи, если бы аллигатор действительно оказался опасным и напал бы на меня, тебя бы это действительно расстроило?» «Расстроило? Да я бы просто с ума сошла от горя. Даже думать об этом не хочу». «Оля, Оля, впереди нас с тобой ждет такой кошмар, рядом с которым этот аллигатор просто детская надувная игрушка. Сейчас ты поневоле прошла испытание огнем и выдержала его достойно. Теперь я знаю, что на тебя можно положиться всецело. Ты прикроешь мою спину так же надежно, как и я буду прикрывать твою. И мы никогда не бросим друг друга в беде. Наш враг силен, коварен и крайне опасен. Но мы справимся с ним. Вдвоем справимся. Я не боюсь кошмаров, не боюсь врагов. Даже ход твоего проклятого не боюсь, кем бы он, она или оно не было. Я боюсь только за тебя. Мне не страшно, когда ты рядом. Но если тебя не будет, то я не хочу об этом говорить. Не оставляй меня больше одну. Прошу тебя». «Я тебя не оставлю, дорогая, клянусь». Ольга отстранилась и, вытерев слезы, пристально посмотрела в его жутко зеленые глаза. В этих глазах светилось только одно чувство – преданность. «Ты моя прекрасная воительница», – улыбнулся он. «Признайся, как это у тебя получилось?» «Я не знаю, Жень. Я увидела аллигатора и начала звать на помощь. Никто на меня внимания не обращал. Тогда я решила прыгнуть в лодку и поплыть к тебе». «Зачем?» «Чтобы хоть как-то помочь. Просто я не знала, как мне еще поступить. Наверное, это было безумием, но у меня не было другого выбора, а Себастьян меня остановил. Он не отпускал меня и не давал прыгнуть в воду. И правильно делал. Тогда я выстрелила, но промахнулась, потому что он дернул мое ружье и...» «Оля, подожди, остановись. Ты еще не осознала это чудо? Какое? Ты сама в этот раз абсолютно без моей помощи создала оружие из ничего, понимаешь? Сама? Да, да. Жень, если честно, я не знаю, как у меня это получилось. И я не смогу повторить этот трюк. Вообще, я думала, что это не я». «А кто же?» «Ну, не знаю. Я была в отчаянии, и вдруг мне неожиданно кто-то вложил в руки это ружье. Оно появилось и исчезло само собой». «Ты способна творить великие миры. Доказательство было только что получено». «Но я не знаю как». «Это потому, что ружье в твоих руках было создано под властью инстинкта, а не разума. Ты пока еще не умеешь контролировать этот процесс, но способности, которыми ты владеешь, наглядны. Ты не могла мне помочь, и в бессильном порыве, не желая мириться со своей беспомощностью, сотворила настоящее чудо, пока еще маленькое, но уже бесспорное. Это лишь ничтожная песчинка в океане безграничных возможностей твоего разума, но именно из таких вот песчинок и строятся великие умения, скрепленные приобретаемыми знаниями и накапливаемым опытом. Это большой успех. Ну а теперь, великая охотница на крокодилов, может быть, скажешь мне, с какого ствола ты так эффектно палила?» Евгений хитро прищурился. «Я стреляла из ружья», — ответила Ольга. «Это я уже знаю. Из какого конкретно?» «Ну, из такого большого». «Это мне ни о чем не говорит. Хотелось бы модель узнать. Я же в них не разбираюсь. Обычное ружье. Да, у него еще и снизу такая штука передергивающаяся». «Ого, это уже солидное ружьецо. Неужто помповое?» «Да откуда же я знаю?» Девушка хлюпнула носом. «А, вот же оно. Ну-ка посмотрим». Евгений нагнулся, поднимая что-то с пола, а когда выпрямился, в его руках было то самое ружье, точь-в-точь такое же, из какого стреляла Оля. Затем, показав его подруге, он осведомился. «Оно?» «Кажется, да», — узнала свое оружие Ольга. «Точно, оно самое. Как ты его вернул?» «Из твоей памяти». «Хорошо, что ты не успел его забыть». «Ух ты!» Не скрывая восторга, Евгений разглядывал его, то взвешивая, то крутя в руках. «Великолепное ружье!» «Мосберг 500. Американское, помповое. У тебя отличный вкус. Правда, мне больше нравится Ремингтон 870, но твой выбор я всецело одобряю». «При чем тут мой выбор? Я же сказал, что совершенно не разбираюсь в ружьях, да и вообще в оружии ничего не понимаю. Все эти названия для меня пустой звук. Тогда почему ты создала именно этот тип ружья? Откуда ты его взяла? Не выдумала же? Среди твоих родственников есть охотники?» «Нет. Но ружье определенно кажется мне знакомым. Только я не знаю откуда. По-моему, увидел его в каком-то американском фильме. Один раз». «Очень может быть. Женя прислонил ружье к бортику и, повернувшись к Ольге, внимательно осмотрел синяк на ее плече. «У-у-у, да у тебя травма. Сильно тряхнуло». «Порядком», — поморщилась та. «Ну это все ерунда, обычный синяк, пройдет». «Вовсе не ерунда, тебе повезло, удар мог вообще плечо раздробить. На будущее прими это во внимание, с таких ружей надо стрелять аккуратней, прижимай приклад как можно плотнее, а лучше стреляй с бедра». «Надеюсь, что стрелять мне больше не придется», — вздохнув, ответила Ольга. «Кто знает». Евгений тихонько приложил руку к ее посиневшему плечу и провел по нему сверху вниз. После этого соприкосновения от ее синяка не осталось и следа, а боль от ушиба тут же утихла, вскоре пропав совсем. «Зачем ты туда плавал?» – спросила Оля. «Вот за этим. Держи. Это тебе». Он запустил руку за пазуху, расстегнувшись у рубашки, которая незаметно успела окончательно высохнуть, как и вся остальная одежда, и извлек наружу нечто совершенно божественное. Цветок, чья красота была, кажется, идеальной. Во всяком случае, так показалось Ольге. Нежные желтые лепестки, зеленоватые у основания, расчерченные еле различимыми продольными полупрозрачными полосками, были распущены в разные стороны мягкими волнистыми оборками. А в центре цветка находилась выступающая вперед сердцевина, которая ласково оберегала яркое и столь беззащитное цветочное нутро, спрятанное в самой глубине, и лишь слегка приоткрытое для посторонних глаз. Цветок был самим воплощением скромности и великолепия, в нем прекрасно сочетались шарм и непосредственность. Кроме того, благоухание от него исходило просто невероятное. Удивительно, как Ольга не помяла его, прижимаясь к Евгению. «Достопримечательность здешних мест», — представил растение Женя. «Желтая орхидея». «Это...» Ольга не сразу смогла подобрать нужные слова. «Это лучший цветок, который мне когда-либо дарили. Я рад, что он тебе понравился. Спасибо тебе. Как печально осознавать, что когда-нибудь эта красота завянет. Он не умрет, пока в твоем сердце есть любовь. Значит, он умрет вместе со мной». Расправив лепестки подрагивающими пальцами, она склонилась к орхидее и еще раз, вдохнув ее неповторимый аромат, прикоснулась к цветку губами. Лучи заходящего солнца, как будто бы специально падая на него, просвечивали сквозь желтизну этих мягких, сочных, слегка водянистых лепестков, заставляя их светиться. От этого цветок казался еще более волшебным и сказочным. Ольга смотрела то на него, то на панораму затопленного водой леса, красующегося перед ней. Она слушала тихий плеск волн, бьющихся о сваи причала, шелест листьев, стрекот цикад и трели птиц. Ветер гулял по эвкалиптовой роще, раскинувшейся позади ресторанчика, изредка вырываясь из нее и проносясь над водой, всколыхивая тростник и прогоняя рифленую рябь по гладкой, как зеркало поверхности. Евгений стоял позади Ольги и тоже смотрел на созданный им мир. Как ни странно, теперь его взгляд был таким, словно он увидел его впервые. Их романтическая встреча подходила к неотвратимому завершению, и поэтому оба, понимая это, наслаждались ее последними уходящими минутами. Все остальные люди словно исчезли, оставив их вдвоем. Вместо окончательно затихших людских голосов в ресторане начала играть легкая музыка, сопровождаемая женским вокалом. Время утекало, словно вода сквозь пальцы, и не было ничего прекраснее этих последних драгоценных минут счастья. Солнце, прячась за древесными кронами, поблескивало в их многочисленных прорехах, и от этого казалось, что на закрывавшем его дереве появились ослепительно яркие яблоки, сверкающие среди листвы. Теплый вечерний воздух словно приобрел таинственный зеленоватый оттенок, окружающий мир оставался безупречным до конца. Стараясь не помять хрупкий цветок, Ольга медленно повернулась, и ее взгляд встретился со взглядом Евгения. Это была минута, когда любые слова теряли смысл. Типичная ситуация, когда двум людям просто хорошо вдвоем. Настолько хорошо, что и говорить ни о чем не надо. Все становится понятным без слов. Солнце садилось все быстрее и быстрее, уступая место легким сумеркам, готовящим мир ко сну. Оля разглядывала тени, играющие на лице ее спутника, и душа девушки согревалась теплотой его выразительных, немного грустных глаз. Успокоение, овладевшее всем ее существом, неукротимо превращалось в усыпляющее расслабление. Уставший разум желал отдыха, и сопротивляться этому желанию было нельзя, да и не хотелось. Ольга почувствовала, как засыпает в объятиях Жени, постепенно теряя четкость сознания и утопая в сладкой неге. «Я сейчас усну», – прошептала она, коротко зевнув. «Конечно, сегодня ты будешь спать спокойно и безмятежно, и увидишь чудесные сны. Вряд ли они будут чудеснее того, что я увидела здесь. Как не хочется отсюда уходить». «Понимаю. Я не хочу расставаться с тобой». «Не грусти, мы расстаемся не навсегда. Ты ведь вернешься завтра?» «Обязательно. Обещаешь?» «Обещаю. Тогда до встречи». Лица двух людей, стоявших на пристани, сблизились. Теперь их разделяло только дыхание. «До скорой встречи», – произнесла Ольга, прежде чем их губы сомкнулись в прощальном поцелуе. Прекрасное мгновение счастья, когда кажется, что и не было ни до, ни после него людей счастливее, чем эта пара, купающаяся в лучах заходящего солнца, забывшая обо всем и обо всем. «Я буду ждать тебя», – шепотом промолвил Женя, когда губы Ольги соскользнули с его губ, оставив на них чудесный сладостный привкус. «Спокойной ночи, дорогой». После этих слов веки девушки сомкнулись, и она провалилась в глубокое небытие, умчавшись в непроглядный мир грез, доступный только ей одной. Заснувшая Оля опустила голову на плечо Евгения и тут же превратилась в легкий ветерок, который развеялся по округе, оставив после себя лишь тонкий аромат тропического цветка. Последнее напоминание о прекрасной спутнице, вернувшейся в его жизнь так неожиданно и дерзко, чтобы вновь ее изменить, наводнив необычайными красками и эмоциями, а главное – смыслом. Песня, льющаяся из невидимых колонок, завершалась. Евгений стоял, положив руки на поручень, и задумчиво глядел на свой маленький мир, неукротимо поглощаемый сумерками. Он уже почти сумел забыть его пугающую изнанку, поддавшись беззаботному Ольгиному задору, и почти уже был по-настоящему счастлив, но послышался крик, и лицо Жени тут же перекосило гримаса нечеловеческой боли. Вопль, неожиданно раздавшийся где-то совсем рядом, казался настолько невыносимым и тяжким, что свет померк в глазах. Как он мог позволить это? А что он мог сделать? Как он мог это предотвратить? Евгений висел на поручне, и тело его сотрясалось в рыданиях. Лишь одна мысль утешала его. Ольга ушла вовремя и не успела услышать этого. Хо сдержала свое обещание. Но какой ценой?